Иногда он приносил в редакцию «Красных субтропиков», где я работал, свои снимки. Они изображали живописные уголки нашего края, эстрадных певиц или сцены гастрольных спектаклей. Порой, когда я рассматривал его фотографию живописного уголка нашего края, он показывал на какую-нибудь точку на этом снимке и говорил: «Вот здесь мы сначала с ней сидели, а потом спустились вот сюда, в рощицу. Ну, что тебе сказать? Она была так довольна, так довольна». Снимки, которые он приносил, как правило, сопровождались более или менее расширенными подписями, которые тоже, как правило, приходилось начисто переписывать. Но я это делал ради его рассказов и наших дружеских отношений. Вернее, как только я начинал поварчивать, он вытаскивал одну из своих бесконечных историй, и я поневоле превращался в слушателя. Подписи к снимкам, которые он давал мне, были не только неумелы, но и поражали своей чудовищной неряшливостью. Иногда они были начаты карандашом, во всяком случае кусочком грифеля, а закончены чернилами, иногда наоборот. Почерк был такой, что, казалось, он составляет эти подписи в машине, мчащейся со скоростью 100 км в час. Снимки, надо сказать, были выполнены всегда на самом высоком уровне. И если многие из них не проходили в газету, то только потому, что, снимая служительниц театральных подмостков, он довольно часто находил такой ракурс, словно отщелкивал их, предварительно спрыгнув в оркестровую яму. Кстати, насчет снимков. Однажды Марат после поездки в Москву, кроме рассказов о своих победах над доверчивыми москвичками, привез оригинальные фото. В вагоне метро он случайно наткнулся и тут же заснял такую картину. С одной стороны вагона сидят пассажиры, и все до одного читают книги или журналы, а с другой стороны, напротив них, все пассажиры дремлют или спят. Это был действительно редкий снимок и выполнен очень четко, даже чувствовался подземный ветер метро. Во всяком случае, было видно, как одна девушка, читающая книгу, конечно, она оказалась на переднем плане, очень милым жестом, не глядя, рукой приглаживает растрепанные волосы. В редакции снимок всем очень понравился, и его уже хотели давать в номер, как вдруг на летучке один из наших сотрудников сказал, что снимок могут неправильно понять. Его могут понять так, как будто у нас в стране половина людей спит, а вторая бодрствует и учится. Несмотря на абсурдность такого истолкования этой юмористической сценки, наш редактор Автандил Автандилович решил снимок попридержать. «Да», — сказал он, поглядывая на него, — «получается, что половина населения у нас неграмотна, а другая половина грамотна, что не соответствует положению вещей, но момент схвачен интересный». Марат несколько раз спрашивал насчет своего снимка. Но ему каждый раз обещали, что он будет использован в свое время, но время это никак не приходило. Кстати, Автандил Автандилыч повесил эту забавную фотографию у себя в кабинете. В конце концов, однажды на летучке один из наших сотрудников предложил разрезать снимок на две части и напечатать их рядом с такой подписью «У нас в метро и у них». Идея эта Автандилу Автандиловичу очень понравилась, и он уже благосклонно кивнул головой, но тут выступил все тот же скептик, который, кстати, в отличие от нас, был в Париже. Он сказал, что конструкция вагонов парижского метро сильно отличается от нашей, и нас могут уличить в обмане. И хотя кто-то пытался спасти положение, сказав, что метро есть не только в Париже, но и в других капиталистических странах, Автандил Автандилович согласился с замечанием скептика, и публикация снимка была опять отложена на неопределенное время. Уже по судьбе этого снимка можно было догадаться, что рок заносит над Маратом свою неумолимую руку, но тогда никто так далеко не смотрел, да и сам Марат был мало озабочен судьбой своего фото. Однажды вечером, когда мы с Маратом прогуливались по набережной, кстати, он всегда был модно одет, он издали кивнул мне на одну из старушек, торговавшую недалеко от порта семечками. «Внимательно вглядись в нее», — сказал он. Когда мы поравнялись, я посмотрел на старушку и ничего особенного в ней не заметил. Правда, лицо ее мне показалось довольно благообразным. «Ну как?» — спросил Марат. «Старушенцы, и как старушенцы», — говорю. 15 лет назад», — сказал он, — «она еще была дамой в соку. Из-за нее один таксист другого пырнул ножом, а у меня тогда еще зеленого юнца был с ней роман. Да, она работала официанткой в ресторане аэровокзала. После каждого свидания я находил у себя в кармане сотнягу, старыми, конечно. И вот однажды прихожу в ресторан, и она мне говорит: «Сегодня у нас последнее свидание». «Почему?» — говорю. «Выхожу замуж за летуна», — говорит. «А как же я?» — говорю. «Ну, ты еще молоденький», — говорит. «У тебя будет много таких. Давай я тебе принесу бифштекс, а то на шашлык сегодня идет несвежее мясо». «Ладно, принеси», — говорю, — «а сам горю от обиды».